Странная история. Я вот говорю, что народные деньги, вот деньги граждан, деньги пенсионеров, деньги там людей, которые ходят на работу за 40 тысяч рублей, а кто-то даже получает зарплату в 25 тысяч рублей и донатит. Я говорю, эти деньги должны доходить до бойцов. А мне говорят, админ, ты не прав. Ты, короче, разгоняешь говно на вентилятор. Но, ребят, волонтеры, которые просто аккумулируют у себя деньги и должны отправлять их на фронт, они не должны выглядеть как бизнесмены. Как минимум, это просто раздражает нормального человека. Если у тебя бизнес, вопросов нет. А если у тебя только волонтерские какие-то доходы, то, ну, ты не бизнесмен. Ты просто человек, который в данный момент помогаешь фронту, но ну, не более. Это не значит, что ты должен в списке с Forbes попасть по окончанию СВО.